Глава 4. Дипломатическая миссия. Фер согласовал все вопросы с Советом цивилизации, собрал дипломатическую делегацию и приготовился отправиться на своем флагмане в систему звезды Ксол. Осталось одно маленькое дело — отправить предложение цивилизации Салем о прилете к ним с дипломатическим визитом. Составили ответ с учетом затраты времени на дорогу. Наконец все подготовили и отправили к вартам. Ктол с чувством выполненного долга предался охоте на мелких грызунов, которых кварты употребляли в пищу. Такое времяпровождение считалось самым хорошим отдыхом. Сообщение отправили, и теперь делегация проводила время в бесконечных спорах, уточнениях и предположениях. Неожиданно Ктол почувствовал вибрацию вызова и с нескрываемым раздражением ответил. «Прошу простить за то, что отрываю вас от государственных дел, но только что получено сообщение от правительства цивилизации Салем». Раздражение сразу прошло, уступив место любопытству и желанию поскорее ознакомиться. «Вы поступили правильно. Я скоро буду. Предупредите членов дипломатической делегации». Он быстро собрался и вылетел на маленьком аппарате, предназначенном для охоты. Как ни торопился, но добрался не скоро. Когда вошел в зал проведения совещаний, все уже были на месте и ждали только его. Занял свой настил и нетерпеливо махнул лапками, проскрипев: «Начинайте. Огласите ответ цивилизации Салем». «Цивилизация Салем приветствует цивилизацию Квартов. Наше правительство удовлетворено пониманием произошедшего недоразумения и в одностороннем порядке преподнесет пилоту Телу боевой космический аппарат соответствующего класса. Мы внимательно рассмотрели ваше предложение о начале переговоров и выражаем свою заинтересованность в ускорении этого процесса, который позволит нашим цивилизациям узнать друг друга ближе, наладить культурные, торговые и научные контакты. Этот процесс на пользу нашим цивилизациям. Из вашего сообщения нам стали понятны трудности с передвижением в космосе. Время прибытия кораблей цивилизации Квартов, указанное вами, значительно отодвигает во времени проекты по взаимовыгодным контактам. Исходя из вышеизложенного, сообщаем, что наши корабли преодолевают расстояние почти мгновенно, используя обычную тягу только внутри звездной системы. Учитывая наши возможности, предлагаем провести встречу правительственных делегаций на вашей территории. Мы прибудем по любым указанным вами координатам. Таким образом, значительно ускорим все процессы, связанные с работой наших делегаций и налаживанию контактов между нашими цивилизациями. Желаем мира и процветания цивилизации Квартов. Ждем вашего решения на наше предложение». Морт качнул туловищем и поднял обе лапки, что означало высшую степень растерянности, и заскрипел. «Уважаемые члены Государственной комиссии по контактам с цивилизацией Салем, я поражен. Невероятные возможности, мгновенное перемещение. Это революция во многих отраслях промышленности и коммуникаций. Учитывая только одно это, предлагаю разрешить им прилететь со своей делегацией к нам. Это же невероятно! Мы сможем начать переговоры хоть завтра!» Он замолк, взволнованно завозившись на своем настиле. «Ситуация непростая. И в то же время не вызывает подозрений. Вот этот жест с подарком нашему пилоту Телу своего боевого звездолета дорогого стоит. Они понимают, что вместе со звездолетом передают нам технологии, и совершенно бескорыстно». «Вы закончили, Ронд?» «Да, я полностью изложил свою мысль, Ктол». «В таком случае Я напомню. Цивилизация Салем ничего нам просто так не передаст. Звездолет всего лишь жест доброй воли. Не скрою, приятный. Но с чего вы взяли, что сможете скопировать технологии? Там наверняка есть защита. Я согласен. Технология мгновенного перемещения в пространстве произведет у нас революцию в экономике и жизни. Но с чего вы взяли, что они с нами поделятся этой технологией? Отвечу по порядку. В подаренном звездолете, скорее всего, никакой защиты нет. Вряд ли это новейший образец, но все равно любопытно. С технологией мгновенного перемещения другая ситуация. Просто так нам ее никто не передаст. Но у нас будет возможность посмотреть и оценить возможности этой технологии, понаблюдав за ее работой. Для обеспечения контакта между нашими цивилизациями с большой долей вероятности будет построена транспортная база Салем. Постепенно, по мере интеграции в экономику друг друга, мы сможем овладеть этой технологией. Это один из возможных путей. Если найдется более короткая дорога, я буду только рад. Вывод один. Нужно соглашаться на предложение Салем и решить, где мы их будем встречать. Вы, как всегда, делаете кардинальные предложения. Кто еще желает высказаться? Завозился самый массивный жук, покрытый зеленоватой слизью. Его возраст уходил далеко в прошлое. Он многое видел и много знал. Бер, слушаем тебя. Твое мнение очень важно для нас. Серьезный вопрос решаем. Кварты давно ни с кем не вступали в контакт. А тут продвинутая технологически цивилизация. Конечно, риск есть. Он есть всегда и во всем. Но предложение правительства Салем шикарное. А за технологию мгновенного перемещения можно пожертвовать многим. Предлагаю доложить координатору, чтобы с нашей рекомендацией согласиться. А он уж на совете будет решать, как поступить. «Мне понятны мнения членов комиссии», — Ктол перестал скрежетать, ожидая желающих выступить. «Никто не захотел». И он продолжил. «Предлагаю доложить координатору совета рекомендацию согласиться с предложением правительства Салем и пригласить их делегацию к нам. Кто за это предложение, прошу голосовать». Приняли единогласно. Ктол закрыл заседание, оформил все и отправился с докладом к Нлону, координатору Совета Цивилизаций. Тот, несмотря на свою сверхзанятость, принял его сразу и в обычной манере приступил к делу. «Докладывай, Ктол». Тот передал ответ цивилизации Салем координатору и стал ждать. Координатор практически никогда ничего не читал. Но иногда бывали исключения, вот как сейчас. Он понимал, если кто-то дает электронный документ, зная, что он не читает, значит, оно того стоит. Раскрыл его на устройстве и начал читать. Нлон читал и понимал, что это шанс для всей цивилизации подняться на новый технологический уровень. Дочитав, поднял голову. Ктол подал ему второй документ с рекомендацией. Прочитав, дискутировать и ничего объяснять тоже не стал, а сказал просто и емко. «С рекомендацией согласен. Ждите решения совета». И все. Сразу переключился на другие дела, а Ктол, довольный своей работой и таким удачным визитом, заторопился к выходу. Нлон сразу загрузил второй мозг анализом сообщения цивилизации Салем. Кварты могли делать несколько дел сразу, вернее, одновременно. Два мозга позволяли работать в таком режиме. Если один загружался текущими делами и требовал включения в процесс моторики, то второй загружался анализом. Иногда оба мозга объединялись по желанию носителя и выдавали невероятный результат, сравнимый, пожалуй, только с искусственным интеллектом. Кварты использовали технологии в медицине и протезировании, частенько заменяя естественные конечности на высокотехнологичные протезы. Бывали случаи, когда некоторые из них ставили себе дополнительные манипуляторы. Мозг проводил анализ небольшого послания, используя весь имевшийся опыт прошлого, и результат выдал вполне объективный. Цивилизация Салем высокоразвитая, технологически превосходит квартов, воинственная, обладают неизвестными квартом разработками, которые могли бы изменить цивилизацию, поднять ее на другой, более высокий уровень. Рекомендации. Опасность контакта меньше, чем выгода. При контакте соблюдать предельную осторожность и пунктуальность. Желательно прежде изучить историю цивилизации, а потом контактировать. Нлон задействовал оба мозга и еще раз провел анализ. Построил вероятностную модель будущих отношений с Салемом. Результат получился многовариантный. Положительных схем образовалось больше, чем отрицательных. Все зависело от того, как обе стороны будут вести переговоры, тем самым влияя на реальность. Он склонился к возможности пригласить делегацию цивилизации Салем сюда, на центральную планету миров, и самому включиться в процесс переговоров, так как эти переговоры могут обеспечить прорыв цивилизации квартов в будущем. Подумав, дал распоряжение собрать большой совет цивилизации для принятия судьбоносного решения. Совет собирался в ускоренном режиме. Слетались представители других цивилизаций, которые еще не знали о контакте – Сумы, Киторы и Больфы. Наконец, совет собрался и приготовился к работе. Со стороны это напоминало зоопарк. Жука-пауки возлежали на настилах. Суммы вертели мышиными мордочками, постоянно двигаясь. Киторы в огромных аквариумах неспешно плавали, увешанные гарнитурой. Больфы позвякивали холодным оружием с железными витыми мышцами, покрытые коротким черным мехом и огромными мордами, пылающими глазами и пастью, усыпанной острыми, как кинжалы, зубами. К этому великолепию можно добавить 20-сантиметровые когти, которые выдвигались и убирались в лапы нижних и верхних конечностей. Без всякого оружия они сами были оружием. В своем секторе они громко рыкали друг на друга, но к этому все давно привыкли и особого внимания не обращали. Но Лону доложили, что совет собрался. Все делегации и постоянные члены на месте. Все готово к проведению заседания. Быть координатором такого необычного совета цивилизаций – дело непростое и ноша непосильная. Тут необходимо понимание не только каждой цивилизации в настоящем, но и ее устремления в будущем. И даже этот вопрос не главный. Главное, как будет развиваться союз цивилизаций. Но Лон думал, если я скажу о контакте с цивилизацией Салем, упомяну, что они владеют технологией мгновенного перемещения в пространстве, то взорву информационную бомбу. Каждая цивилизация нарисует в своем воображении, как она завладеет такой технологией. Такой подход вызовет конкуренцию среди членов Союза. А с другой стороны, ничего плохого не будет, если все цивилизации, входящие в Союз, будут владеть такими технологиями. Ну, конечно, кроме Больфов. Однако пора идти. Он неторопливо вполз в зал. Присутствующие примолкли, взирая на него со своих мест. Киторы перестали плавать, замерев. Неторопливо заняв свое место на специальном настиле, заскрежетал. Автоматические переводчики переводили все, что он говорил, на привычные языки. «Уважаемые члены совета, я приветствую вас в этом зале и желаю благополучия, удачи и долгой жизни». Фраза ритуальная и обязательная. Сделав паузу, продолжил. «Собрать совет меня заставили обстоятельства, которые касаются каждой цивилизации. Это контакт с далекой цивилизацией Салем». Что тут началось? Но Лон даже не ожидал. Киторы заметались в аквариумах, Больфы громко рычали, Суммы невыносимо пищали в своих секторах, Кварты скрежетали. Пришлось подождать, пока эмоции улягутся. Контакт с цивилизацией Салем произошел неожиданно и не планировался, продолжал он, как ни в чем не бывало. Наш патрульный звездолет вышел в районе звезды Тонсус. По классификации Салем звезда называется Ксол. Наш звездолет был мгновенно атакован истребителем Салем и уничтожен. Вновь поднялся невообразимый шум. «Нужно ответить! Уничтожим этих Салем! Накажем!» Координатор ждал. «Такое поведение — дело обычное». Когда шум стих, продолжил. «Наш пилот сумел катапультироваться, но его захватили бойцы Салем и доставили на свой звездолет. Дальше он решил опустить подробности и перешел к главному. Салем вступили в контакт с пилотом Телом, создали ему дыхательную и питательную смеси, обеспечили комфортное пребывание на звездолете. Свое нападение на звездолет они объяснили тем, что ведут войну с некой цивилизацией Тормов и думали, что это они, учитывая, что система опознавания свой-чужой обозначила звездолет как вражеский. Позже они принесли свои извинения и заявили, что готовы компенсировать материальный и моральный ущерб. А теперь я вывожу на ваши системы сообщения правительства цивилизации Салем. Прошу ознакомиться с ними, подумать, осмыслить, и завтра продолжим наше заседание. Члены совета внимательно изучали тексты, которые появились на мониторах. Анлон покинул свое место и пополз в рабочий сектор. У него накопилось много неотложных дел. Ктол остался и наблюдал за членами совета. Его мало интересовали суммы, киторы и больфы. Они ничего не решали, да их и не слушал никто. Кварты лишь делали вид, что их мнение что-нибудь значит. На самом деле ничего не значило. Все решали только кварты. Но цивилизации, входящие в союз, этого не понимали. Больфы. Самые сильные и необремененные интеллектом, ознакомившись с посланием, однозначно высказались за объявление войны Салем. Прирожденные воины, к сожалению, не наделены особым интеллектом. Суммы и киторы сразу просекли момент мгновенного перемещения, о котором говорилось в сообщении, и наперебой стали предлагать встретить делегацию цивилизации Салем на своей территории, надеясь в будущем на дивиденды в виде технологий. Советники Кварты неспешно проанализировали сообщение и обменялись мнениями в закрытом режиме, тщательно анализируя каждое слово и фразу, сообразуя с первоначальным смыслом, тем, который вкладывали в послание Салем. Работа непростая. Значения и понятия сильно разнились. Но смысл посланий от этого не менялся. Все минусы перевешивал один огромный плюс — технология мгновенного перемещения. Координатор тоже не сидел без дела. Занимаясь текучкой, постоянно мониторил все дебаты в группах и комитетах. Картина вырисовывалась понятная. Практически все члены комитета, в том числе Суммы, Китора и Больфа, за контакт с цивилизацией Салем. Более тянуть смысла не было. Пора закрепить это решение официально. На этот раз координаторы ожидали с нетерпением. Как только он объявил о начале заседания, сразу образовалась очередь из выступающих. Заседание обещало затянуться, и Нолон удобнее устроился на настиле, приготовившись к долгому общению. Выступающие члены совета высказывали опасения, но отмечали логичное в такой ситуации поведение Салем, тягу этой цивилизации к контакту. Поэтому затягивать время прибытия делегации не рекомендовали, отметив: «Если мы сами не можем прилететь быстро, пусть быстро прилетят Салем и докажут, что они могут покрывать огромные космические расстояния мгновенно». Но были и такие, кто высказывал опасения. «А что, если Салем хитрят? Мы их пригласим, раскроем координаты расположения нашей цивилизации, а они прилетят и начнут бомбить наши планеты. Кто может поручиться, что так не произойдет?» Риски при первых контактах всегда имеются. Мы должны учесть все, в том числе и такой нежелательный вариант развития событий. И чтобы свести на нет такие риски, мы примем ответные меры, тем самым в случае необходимости обезопасим себя от любой агрессии. Нолон и сам думал о таком сценарии. Риск имел место. Цивилизации-сателлиты предложили свои планеты для контакта, чем вызвали негативную реакцию советников квартов. Все понимали, что главное в контакте — технологии. Сейчас решался вопрос, на какой территории они впервые применятся. Предлагаю провести черту под нашими обсуждениями. Вариантов два. Первый. Принять делегацию цивилизации Салем на центральной планете квартов Марилус. Второй вариант. Настоять на нашем визите к Салем, который может состояться через 5 периодов. Приступаем к голосованию. Голосование прошло ожидаемо. Большинство проголосовало за прилет делегации в систему квартов. Далее уточнили детали и круг вопросов, которые нужно рассмотреть в первую очередь. Комиссии по контактам поручили подготовить ответ цивилизации Салем, определить дату и сроки визита. На этом заседание закончилось. Этим решением кварты открыли новую страницу в своей истории. Какой она будет, зависит от множества факторов. Но все надеялись на положительные процессы. Прошел месяц ожидания. Ответа не было. Тел наслаждался как ребенок. Постоянно находился в своем звездолете, который ему подарили, и адаптировали управление под его физиологические особенности. Он радовался этому подарку. Хандру как рукой сняло. Иногда компанию ему составлял Серт, они устраивали учебные бои, в которых изучали навыки и приемы пилотирования друг друга. Но нужно отметить, что за месяц они слетались так, что составляли отличную боевую пару. Тел неплохой пилот, быстро учится. «Какое отличие их пилотирования от нашего?» — спрашивал Дорн. «Особого отличия нет. Но кварты более осторожны, я бы сказал, просчитывают ситуацию на много ходов вперед, тогда как мы на 2-3 хода». Понятно. Ожидание ответа от правительства квартов становится тягостным. Динамика контакта теряется. Думаю, что командующий Лок скоро отбудет. Дорн ошибся. От квартов пришел ответ, который всколыхнул застоявшуюся ситуацию в руководстве, как камень, брошенный в воду. Ответ читали в личном отсеке командующего Лока. Присутствовал Тел и Дорн. Ситуация волнительная. От того, что прислали кварты, зависело многое. Тел медлил. Лок его поторопил. «Все нормально, Тел. Может, переведешь?» «Все нормально для вас. Это послание правительству Салем. Обо мне даже не упоминается», — опечаленно сообщил Тел. «Не стоит расстраиваться. А нас с Дорном тоже никто не пишет в сообщениях. Они знают, что с тобой все в порядке, и ты скоро вернешься на родину». «Очень на это надеюсь. Я пойду полетаю, а вы займитесь сообщением. Оно меня вообще не касается». Завозился, разворачиваясь, и пополз к выходу. «Переживает». «Ну а что он хотел? Его задача — пилотировать звездолеты, а не заниматься государственными делами». «Не тяни, Дорн! Открывай послание!» Тот активировал послание и задействовал систему перевода. Оба впились в текст. «Цивилизация квартов приветствует цивилизацию Салем. Мы внимательно рассмотрели ваше предложение и находим его своевременным. Нет смысла тратить время на полет к вам. Думаю, мы совершим его в будущем, на ваших кораблях. Технология мгновенного перемещения – просто чудо. Правительство цивилизации квартов приглашает вашу делегацию на нашу центральную планету Марилус. Предлагаем равный состав делегаций как с вашей, так и с нашей стороны – по 20 особей. Ваша делегация должна прибыть на основном корабле с кораблями сопровождения в количестве 10 единиц. Планируйте встречи на высшем уровне. Сроки зависят от вас. Как будете готовы, сообщите». Закончив чтение, посмотрели друг на друга с улыбкой. Лок облегченно вздохнул. «Ну вот и все. Конец спокойной жизни». «Теперь начнется суета», — посетовал Дорн. «Приятная суета, приятная. Главное, мы с тобой задачу выполнили. Теперь посмотрим, что ответит руководство». Тянуть не стал. Сразу отправил сообщение командующему Объединенным флотом Галактики. Время шло. Ответа от цивилизации квартов не было. Фер отложил свой полет в систему звезды Ксол. «А что я там буду делать сейчас?» «Без меня командиров хватает. Вот получим ответ. Тогда наступит ясность, как действовать». Лок постоянно докладывал о состоянии дел на месте. Доклады походили один на другой. Фер уже подумывал о том, чтобы вернуть его к месту дислокации, но размеренное ожидание закончилось. Пульт связи выдал информацию, что принято сообщение от командующего сектором. Фер в волнении открыл его и быстро пробежал глазами. Потом еще несколько раз прочитал, анализируя каждую фразу и слово, откинулся в кресле и задумался. «Ну вот. Все складывается по нашему сценарию. Теперь нужно сделать следующие шаги, а их несколько. Во-первых, доложить Верховному Советнику Цивилизации. Ну а дальше придется мне лететь, налаживать контакт». Отправил сообщение по прямой линии и стал ждать. Через некоторое время адъютант пригласил его на прием к Верховному Советнику. Фер вздохнул, осмотрел свой кабинет, как бы прощаясь. Оседлой жизни пришел конец. Он еще не знал, как близок к истине. В приемной, как всегда, толпилось множество людей и нелюдей. Адъютант увидел Фера, кивнул ему. «Командующий, вас ожидают». Фер прошел в кабинет. Его встретили взгляды нескольких человек, которых он знал. Министр финансов Клор, министр по связям Анор, министр внутренней политики Юм и министр обороны Троп. Во главе стола сидел Верховный Советник. Проходите, командующий. Мы собрались в таком составе в связи с полученным сообщением. Наступила пора действовать. Ситуация благоприятная. Так как вы руководите правительственной комиссией по этому контакту, слушаем ваши предложения. Ферр не первый год работал в аппарате и предполагал нечто подобное, поэтому приготовился и начал доклад. Уважаемый Верховный Советник, уважаемые члены правительства, благодаря случайности мы вышли на прямой контакт с цивилизацией квартов, которые представляют собой разумных жука-пауков, совершенно отличной от нашей физиологии. Но это не помешало нам вступить в контакт и в настоящий момент выйти на финишную часть переговорной прямой. Прямой контакт может состояться в ближайшее время. Наша правительственная комиссия готова. Ее состав у вас имеется. В послании цивилизация квартов согласилась принять нашу делегацию, чтобы сэкономить время. Как говорится в сообщении, в визите должны принять участие 10 кораблей. Класс не оговаривается. Предлагаю мой флагман и корабли сопровождения эскадры Дорна, которая находится в системе звезды Ксол. Состав правительственной комиссии придется сократить до 20 человек. Прием состоится на центральной планете квартов Марилус и предполагает встречи на высшем уровне. Думаю, это уровень председателя и членов правительства. Ферр закончил доклад и обвел взглядом участников совещания. «Прошу высказываться по предложениям командующего», — обратился Тайкан к присутствующим. Первым заговорил министр по связям. Его министерство выполняло функции, связанные с делами внешних и внутренних контактов. «Мне непонятно, почему направляется боевая эскадра, ведь это дипломатическая миссия?» «Второе. Комиссия должна состоять из работников моего министерства, ведь я отвечаю за межзвездную политику». «Министр, вы кому адресуете вопрос?» — посмотрел на него Ферр. «Конечно, Верховному Советнику». Тот удивленно на него глянул. Это напоминало бунт на корабле, но ответил. «Вы, как министр, отвечающий за межзвездную политику, должны знать и понимать, что боевая эскадра продемонстрирует нашу силу, наши технологии, нашу мудрость. Что касается состава, то в комиссию входит большинство членов вашего министерства. Вы сами их рекомендовали. Еще вопросы?» Министр по связям завозился на своем месте. Однако все стало понятно. Между Верховным и министром назрел конфликт. «Я скажу несколько слов по делу», — поднял лапу министр обороны. «Командующий Ферр проделал блестящую работу. Не только вывернулся из ситуации с уничтожением звездолета цивилизации квартов, но обратил эту ситуацию на пользу нам. Далее повернул в нужное русло дело с визитом. Лучше именно нам туда лететь и разведать, что к чему, чем принимать у себя. Что касается боевой эскадры, конечно, эскадра с ее огневой мощью поддержит дипломатические усилия нашей делегации. Ну а в случае неблагоприятного развития событий сможет обеспечить защиту. В сообщении не оговаривается, какие это должны быть корабли. Я за состав, предложенный командующим. Основной вопрос. Эскадра сделает прыжок по координатам без приемного портала? При такой телепортации могут случиться погрешности при выходе в обычный космос, поэтому нужны координаты в отдаленной от центральной планеты части космоса, чтобы, не дай бог, не телепортироваться в центр планеты или звезды. Такие случаи были. Также предлагаю загрузить на корабли эскадры разобранный приемный портал и на месте установить для будущего быстрого и безопасного сообщения. Благие намерения — это хорошо. Но не слишком ли мы торопимся? — веско проговорил министр внутренней политики. Мы не знаем, насколько они воинственны. Вопрос установки портала нужно решать после изучения обстановки на месте. Резонное замечание. Учтем. Вы правы. Нужно проявлять разумную осторожность. Как раз вот тут боевая эскадра — гарант безопасности. Остается вопрос о встрече на высшем уровне. Какие предложения? Верховный обвел взглядом присутствующих, которые отводили глаза в сторону. Никто лететь не хотел. Первый контакт. Могло случиться всякое. «Разрешите?» — обратился к Верховному Клор. «Конечно. Предлагаю не менять руководство и состава нашей делегации. Для контакта на высшем уровне давайте введем в состав правительства командующего Фера Коуэна». Его предложение повисло в воздухе, ощутимо загустевшим от напряжения. В правительстве сложились определенные отношения, и оно действовало по принципу сдерживания, системе противовесов. Введение Фера могло нарушить этот хрупкий баланс сил. Кому примкнет новый член правительства, и как это скажется на расстановке политических сил? Верховный приготовился к такому развитию событий. Фер его устраивал. Военный привык не обсуждать, а выполнять приказы. В будущем он планировал его оставить у квартов чрезвычайным и полномочным послом. Идея хорошая. Фер в курсе дел и за годы службы зарекомендовал себя как хороший государственный деятель. Предлагаю назначить его министром по работе с цивилизацией квартов. Присутствующие поняли. Должность временная и на расстановку сил никак не повлияет. Поэтому министр обороны тут же согласился, остальные, тоже подумав, согласились. Верховный высокопарно поздравил командующего, а теперь уже министра, с новым назначением. «Полагаю, все вопросы решены, министр Фер. Согласуйте дату визита с правительством цивилизации квартов, и можете лететь». Фер, шокированный таким поворотом событий, в момент, оставшись без должности командующего и став министром без министерства, молчал. «Спорить в этой ситуации бесполезно». Поблагодарил за доверие и назначение. По-любому это повышение. И задал один очень важный вопрос. «Я готов к выполнению государственной миссии. Кому передать дела командующего Объединенным флотом?» Вопрос очень серьезный. Должность боевая и требовала массу знаний и умений. Понимая это, Верховный посмотрел на министра обороны. Тот пожал плечами. «Думаю, назначить исполняющим обязанности начальника штаба Объединенного флота Реда Сулова, а постоянную кандидатуру должен предложить министр Фер Коуэн. Кто, как не он, знает своих подчиненных?» «Согласен. Веско поставил точку Верховный. Прошу не забывать, мы ведем многовековую войну с Тормами. В настоящий момент на всех направлениях затишье, но опыт учит нас. Такое затишье может единовременно смениться атаками бесчисленных флотов противника. Министр обороны, держите флоты в полной боевой готовности. Заверяю вас, неустанно следим за противником и патрулируем пространство в самых неожиданных местах, даже в тылу противника. Кстати, мне пришла в голову мысль. Сопоставьте координаты планет Тормов и Квартов. Насколько далеко они находятся друг от друга? Уже сопоставил Верховный Советник. Цивилизации находятся в разных местах Вселенной, используя обычный способ передвижения. Они за время своего существования могут никогда не встретиться. Хорошо, Фер. При работе с квартами проработайте вопрос, нет ли у них чего-нибудь такого, что помогло бы нам прекратить эту войну? Уж слишком много ресурсов уходит на ее ведение. Министр обороны недовольно посмотрел на своего бывшего подчиненного, а теперь равного с ним по должности, но ничего не сказал. «На этом совещание заканчиваем. Займитесь делами. И желаю всем удачи». Верховный встал и вышел. Его ждали другие дела. Оставшись одни, министры повели себя более свободно. Каждый подошел и поздравил Фера с высоким назначением, а министр обороны предложил пройти к нему, отметить назначение. Отказаться Фер не мог. Пришлось согласиться, он понимал, что министр постарается перетянуть его на свою сторону. Пришли в шикарный кабинет. Тот самый, в котором Фер бывал в качестве подчиненного, но не равного. Теперь все иначе. Троп пригласил его в смежную с кабинетом комнату, которая оказалась просторным залом, посредине которого красовался стол, накрытый на две персоны. «Прошу, Фер, присаживайся. Отметим твое назначение». Он присел в кресло, Троп разлил тонизирующие напитки и поднял тост за его назначение. Выпили по глотку, попробовали изысканных блюд, и Троп приступил к главному. Тому, зачем пригласил Фера. «Зачем ты полез в политику?» «Не лез. Да и не лезу. Я солдат, мое место на поле битвы в космосе. Просто стал заложником ситуации, где ничего сделать уже не мог». «Понимаю». «Там», — Троп махнул рукой, имея в виду квартов, — «все может случиться. Я тоже солдат. И на меня ты всегда можешь положиться». «Спасибо. От помощи не откажусь. В жизни всякое может случиться». «Вот именно. Посмотри, как там у них. Какое оружие, техника. Может, что-то стоит перенять?» «Конечно, я понимаю, нам нужны новые технологии. Тормы все время совершенствуются. Мы держимся благодаря нашим установкам телепортации. В прямом столкновении против такой массы кораблей наш флот не выстоит». «Никому об этом не говори. Реальное положение дел знаем только мы. Скажу больше. Разведка докладывает об огромных скоплениях кораблей-тормов. Такого раньше не было. Конечно, мы готовимся, но может случиться так, что наши технологии не смогут нам помочь. Если получишь новые технологии, сразу передавай напрямую, и вот еще что. Хорошо бы бойцов найти достойных, которые смогли бы проводить планетарные операции. Разумеется. Я и сам заинтересован в этом. Со мной целая боевая эскадра, но, думаю, вводить в курс дела квартов не стоит. Пусть считают нас вершиной эволюции». «Хорошо сказал. Я рад, что мы поняли друг друга. Ну, как иначе? Мы же старые солдаты». Расстались довольные друг другом. Фер направился к себе передавать дела и направлять ответ квартам. Передача дел не заняла много времени. Начальник штаба Ред Сулов все и так знал. Назначение Фера воспринял негативно. «Командующий, вы солдат, а не политик». «Стоп. Стены имеют уши. Решение принято. Ты достоин этой должности. Все уже решено. Эскадру Дорна передай под мое личное командование». «Вы знаете, не могу. Вы теперь не военный, а министр. Могу только предать в помощь». «Ладно, предавай». Разрулив с Редом, принялся за подготовку ответа правительству квартов. «Правительство цивилизации Салем благодарит правительство квартов за приглашение посетить центральную планету с дружественным дипломатическим визитом. Учитывая, что нашим кораблям придется ориентироваться только по координатам, просим дать координаты на достаточном удалении от населенных планет. Как только корабли выйдут из прыжка, мы долетим до указанной планеты на внутрисистемных двигателях. Количество кораблей будет соответствовать заявленным требованиям. Время визита уточним на месте. возглавит дипломатическую миссию министр правительства Фэр Коуэн. Ждем подтверждения для начала перемещения. Поработал еще над текстом и отправил специалистам по контактам на редактуру. Все. Больше его здесь ничего не держало. Впереди ждали просторы Вселенной и неизвестная цивилизация. Он так и не обзавелся семьей. Да и какая семья? Служба. Вот семья 24 часа в сутки. Но где-то там, внутри, все равно щемило. Ведь столько лет отдал флоту. Вызвал адъютанта, показал на багаж и велел отправить на свой флагман. Адъютант вопросов не задавал. Взял все, что собрал командующий, и вышел. Фер окинул взглядом кабинет, пульт управления, смахнул набежавшую слезу и двинулся к выходу. Открыл дверь в приемную и остолбенел. Приемную заполняли его сослуживцы, с которыми он отработал много лет. Начальник штаба находился среди них. Он подошел к командующему и заговорил. «Командующий объединенными флотами цивилизации Салем, мы все, кто здесь собрались, гордимся тем, что нам посчастливилось служить с вами. В будущем вы всегда сможете на нас положиться. Удачи вам, командующий, на новом месте!» У Фера перехватило дыхание. «Вот так!» Провожают только достойных людей и достойных военных. «Спасибо, друзья», — ответил он хрипло. «Удачной службы, чтобы количество вылетов всегда совпадало с количеством возвращений». Краткость, сестра таланта. Он по-военному отдал честь и двинулся сквозь строй к выходу. Сел в катер и отправился на орбиту. Вот и все. Вот и закончилась моя военная служба. Служба закончилась, но работа продолжается. Хватит киснуть. У меня целая эскадра и мой супер-дредноут. Супер-дредноуты — повелители космических баталий. Они представляли собой венец кораблестроения цивилизации Салем. Супер-дредноуты — это миллионы тонн металла, керамики и различных полимеров, обладающие огневой мощью, способной поражать планеты и противостоять целому флоту. Вот к такой махине подплывал на катере Фер. При одном взгляде на это чудо технической мысли брала гордость. И огорчением отдавалась мысль, что создано это чудо для войны. Обозначился портал транспортного ангара. Пилот, отрабатывая маневровыми, вплыл в шлюз и мягко опустил катер на палубу. Заработали насосы, закачивая атмосферу, и как только давление уравнялось, Фера пригласили на выход. У шлюза его ждал наставник корабля Практор, который четко доложил о готовности к полету. «Проводите меня в командный центр. Прошу следовать за мной». Они отошли от шлюзовой. Сразу подъехал удобный транспорт. Фер разместился сзади. Практор впереди. И они тронулись. Через полчаса прибыли к командному центру. Фер огляделся. С последнего его пребывания здесь ничего не изменилось. «Багаж доставят через несколько минут, командующий». «Нет, Практор». «Ошибаешься. Не командующий, а министр». «Прошу прощения, не знал», — обескураженно произнес наставник. «Посмотри базы данных и последние приказы». Практор на минуту отключился, уйдя в изучение приказов. Наконец, взгляд стал осмысленным. «Еще раз извините, господин министр, вовремя не ознакомился». «С чем вы еще не ознакомились?» Фера охватило раздражение. Не хотелось начинать со скандала. «Возвращайтесь в рубку и займитесь подготовкой к прыжку. Координаты я сообщу позже». Долго раздражаться не пришлось. На пульте обозначилась иконка приема информации. Он активировал ее. Его сообщение о цивилизации квартов одобрили и подредактировали. Теперь он спокойно отправил послание Верховному Советнику на утверждение. Через некоторое время получил назад с цифровым кодом «Одобрено». Все. Обратный отсчет начат. Отошлю сообщение из системы звезды Ксол. Надо еще решить судьбу командующего сектором Лока Торсона. Грамотный командующий. Настоящий военный. Зря я его втянул в эту политическую игру. Но что сделано, то сделано. Он свою работу выполнил. По большому счету, может без ущерба делу возвращаться и продолжать руководить сектором. Хотя нет. Хороший командующий сектором может стать хорошим командующим объединенными флотами цивилизации. Начальник штаба молодец, спора нет. Но другой масштаб мышления, планирование операций, тех, которые ему укажут. А кто укажет? Командующий, конечно. А такой кандидатурой может быть Лок. Взять его на обкатку и по завершении миссии предложить на должность командующего. Для начальника штаба это будет удар, а для дела — польза. Приняв решение, решил больше не тянуть. Связался с Локом, тот удивленно ответил. «На связи, командующий!» «Не командующий, а министр и руководитель дипломатической миссии». «Я скоро приду на своем флагмане. Координаты тебе сбросил». «Жду-ка...» «То есть министр?» — быстро поправился он. Разобравшись с Локом, связался с мостиком своего корабля. Раздражение улеглось. «Практор, я сбросил тебе координаты. Стартуй по готовности». «Координаты получил. Начинаю предстартовую подготовку». «Ну вот и все». Колесо новой жизни на новой должности закрутилось. Повезло, что на первых порах меня будут окружать флотские с военной дисциплиной. Надолго ли? Ктол размышлял, задействовав оба сознания. Контакт — дело серьезное, могут возникнуть всякие неожиданности, и нужно максимально себя обезопасить. Пока вроде бы все идет гладко, но что-то меня беспокоит. Гладкости беспокоит. Возможно, Салем ведут себя так, чтобы втереться в доверие, а потом начать экспансию. Все выясню при личном контакте. С момента отправления последнего сообщения с согласием принять делегацию Салем прошло немного времени. Но Салем более динамичные и быстрые. Ответ должен скоро прийти. И действительно, ответ пришел. Как и предполагал Ктол, Салем согласились с условиями, которые им обозначили, только попросили координаты изменить из-за погрешности прыжка. Такое может быть. Остальные положения ответа не вызывали опасений и вопросов. Можно докладывать координатору и назначать дату визита. Координатор решал многие вопросы, но тему контакта с цивилизацией Салем все время держал на контроле. Ситуация подходила к своей кульминации, и он не ошибся. Визит к Толу подтвердил ожидания. Сообщение от Салем ставило все точки над «и». Контакт состоится. «Ктол, ты все предусмотрел? Все продумал? Обеспечил меры безопасности в случае необходимости?» «Да, координатор. Меры приняты. Вот здесь, в астероидном поле и за лунами, три флота в полной боевой готовности». «Хорошо. Надеюсь, такая предосторожность будет излишней, но сейчас она своевременна. 10 кораблей — это много, плюс мы не оговорили класс звездолетов. Думаю, будут большие корабли». «Скорее всего, да, чтобы показать свое могущество и силу. Ну, а мы им на первых порах ничего показывать не будем. Какие координаты вы им скинете? Где они выйдут из прыжка?» Предлагаю дальнюю орбиту у газового гиганта Каном. У нас будет время оценить прибывший флот, а 10 кораблей — это флот. Не сомневаюсь, корабли прибудут боевые, там их встретят наши легкие звездолеты и доложат, кто к нам прибыл и какими силами. Резонно. Исходя из этих данных, мы решим, где припарковать их флот и в случае необходимости нейтрализовать. Именно так. Хитро. Но что делать? Риск велик. На кону наша безопасность. Тянуть не будем. Мы готовы к встрече гостей. Отправляйте координаты и назначайте прилет на завтра. Посмотрим, как они долетят. Я понял, координатор. Разрешите отбыть и заняться делами. Занимайтесь. Но с момента их появления постоянно держать меня в курсе в режиме реального времени. Он уполз, а координатор не мог сосредоточиться на делах. Оба мозга в волнении строили вероятностные модели контакта. Кто лже, наоборот, имея план действий, без всяких эмоций, притворял его в жизнь. Отослал информацию с координатами и временем прибытия Салем, привел флоты в боевую готовность, подумав при этом: «Не только вы можете стрелять по нашим звездолетам неожиданно». Дипломатия дипломатией, а понимание реальности было. И кварты к ней готовились. Жизнь их научила многому, в том числе и войне. Махина флагманского корабля материализовалась в системе звезды Ксол. Наставники кораблей эскадры наблюдали выход флагмана. И даже они, видавшие виды, испытали трепет перед такой силой. Сам выход можно описать так. Совершенно пустое пространство вдруг начинало вихриться метелью белесой пыли, которая густела, образуя сначала внутренние структуры, а потом остов, оснастку. Весь корабль проявлялся все четче и четче, как на старой фотографии, когда вы специальную бумагу с фотоувеличителя помещаете в раствор проявителя, изображение начинает постепенно проявляться, становясь все четче и четче, а в качестве закрепителя выступает Вселенная. Со стороны видно, что проявившись, корабль как бы статичен, потом резко приобретает жизнь и начинает движение. Чудо, конечно, которое по-другому описать нельзя. Министр, приветствую вас в системе звезды Ксол. Какие будут распоряжения? Спасибо, Лок. Возьми с собой командующего эскадрой, Кварта, и ко мне на флагман. Посоветуемся, как поступать дальше, заодно познакомлюсь с командующим эскадрой и пришельцем. Слушаюсь. Вылетаем.